Освободительное движение армянского народа против иноземного владычества. Поиски путей освобождения. После падения царства Багратидов и Киликийского армянского государства в условиях иноземного господства в течение веков армянский народ не терял надежды на восстановление своей государственности. Армянские деятели использовали каждую возможность для этой святой цели. Уже в середине XV века в Аспуракане такой шаг был предпринят ахтамарским католикосом. Один из влиятельных католикосов Закария из известного армянского княжеского рода Сефединидов в 1465 году провозгласил царем Армении своего племянника Самбата. Хотя влияние кратковременного царствования Самбата распространялось только на остров Ахтамар и на некоторые прибрежные деревни, факт стремления к восстановлению государственности был неоспорим. Поэт Симеон Апаранци призывал к терпению и уверял, что в скором времени придет час освобождения. Во второй половине XV века армянские деятели Себастии и Сосуна добились объединения всех сил против османской экспансии. После падения Византийской империи политические деятели турецко-поданных народов искали свое спасение в поддержке христианской Европы. Эчмиадинское тайное совещание 1547 года отправило католикоса Степаноса Салмастати в Рим. По решению нового совещания, состоявшегося в 1562 году в Себастии, по инициативе католикоса Микаэла Себастати в Европу отправилось специальное посольство во главе с Абгаром Токатеци. В течение 2 лет посольство в Риме пыталось убедить руководство католической церкви выступить против Османской империи во имя спасения турецко-поданных христиан. В 1578 году с подобной просьбой к папе римскому обратился и грузинский царь Симеон. В 1575 году с такой же миссией в Польшу и Италию прибыл армянский католикос Тадеос. В 1585 году киликийский католикос Азария начал переговоры с папой римским. Однако, как оказалось, католический Рим, заинтересованный только в усилении своего влияния на Востоке, принятии армянами и грузинами католичества, не предпринял никаких шагов по поддержанию освободительной борьбы этих народов. Тем не менее, письменные обращения, новые переговоры с Западом в XVII веке продолжались. В 1631 году против Ирана пытались создать коалицию грузинский царь Теймураз и армянский католикос Ганзасара. В 1640-60-х годах война между Османской империей и Венецианской республикой вокруг острова Крит пробудила надежду на освобождение от турецкого ига у греков, армян, айсоров. В 1666 году в Париж прибыло специальное посольство из Западной Армении во главе с армянским купцом Макдеси Мурадом Багишеци и встретилась с королем Франции Людовиком XIV. Но и на этот раз освободительные программы армян не удостоились должного внимания со стороны европейских правителей. Начало деятельности Исраэла Ори. В 70-е годы XVII века одним из видных руководителей армянского освободительного движения становится эчмиадинский католикос Акоп Джугаеци. Под его руководством в Эчмиадине тайное совещание 1677 года с участием 12 духовных и светских деятелей принял решение от имени армянских меликов и грузинских князей обратиться за помощью к европейским державам. Новосозданное посольство во главе с Акопом Дюгайци вскоре прибывает в Тифлис, откуда, разработав с грузинским царем программу совместных действий, отправляется в Константинополь. Отсюда католикос с прошением обращается к польскому королю Яну Сабесскому. Спустя 2 года католикос Акоп Дюгайци умирает в Константинополе, а посольство, получив известие о неудачном исходе антиперсидского восстания грузинского царя, распадается. Только один из них, молодой патриот Исраэль Ори, сын участника Эчмиадинского совещания Мелика Исраэла, отказывается вернуться на родину и отправляется в Европу с твердым решением продолжать освободительную борьбу. Он отправляется из Константинополя в Италию, встречается там с тосканским герцогом Казмасом III, во Франции изучает военное искусство и утверждается в Германии. В административном центре курфюрства Пфальц в Дюссельдорфе Ори в течение 4 лет, занимая разные государственные посты, выделяется своими способностями, знакомится с пфальцским курфюрстом Иоганном Вильгельмом и представляет ему свои планы освобождения Армении. По его рекомендации Ори в 1698 году отправляется к австрийскому императору Леопольду I и правителю Флоренции, которые, однако, не проявляют особого интереса к проектам Ори. Только Иоганн Вильгельм, воодушевляя армянского деятеля, советует ему вернуться на родину с целью получить от армянских меликов и духовенства письменные полномочия для общения с европейскими политическими кругами. В 1699 году Исраэль Ори с официальными письмами Иоганна Вильгельма, адресованными грузинскому царю и армянской знати, прибывает в Эчмиадзин. Но, встретив холодное отношение армянского духовенства, Ори отправляется в Сюник. В сисянском поселке Ангехакот он встречается с давним знакомым, одним из влиятельных меликов Сафразом. Тот без колебаний приветствует идею Ори и обещает полное содействие. В 1699 году созывается тайное собрание 11 сюникских меликов в Ангехакоте. На совещании мелики, письменно уполномочив Исраэля Ори на ведение переговоров с европейскими правителями, отправляют его в Европу с церковным деятелем, портопедом Минасом Тиграняном. Фактически Ори получил право по своему усмотрению от имени меликов представить программу освобождения Армении любому правителю Запада, проявившему определенную заинтересованность к чаяниям армянского народа. В 1700 году Ори возвращается в Германию. Он разрабатывает в 36 пунктах подробную программу освобождения армянского народа от магометанского ига, получившую название «Пфальцской». Но как Иоганн Вильгельм, так и австрийский император оставили без внимания программу Ори. Стало ясно, что Западная Европа не заинтересована в войнах с Ираном и Турцией из-за закавказских территорий. Ей были чужды освободительные чаяния армянского и грузинского народов. Полностью разочаровавшись в западноевропейских политиках, после безрезультатных полувековых поисков армянская освободительная мысль в лице Исраэля Ори пришла к выводу, что нужно совершить дипломатический поворот и искать новые реальные пути в освободительной борьбе.